миг отличается, неотвратимо сужается круг, и на пути мне все больше встречается лживых друзей и дешевых подруг. А жизнь подорожала, опять подорожала. Ах, лучше бы ты, маменька, меня бы не рожала. Тогда чудная женщина и ты, и бабка мой, забот имели меньше бы, а я бы никакой. Долгое время от девочки маленькой вы для чего-то пытались скрывать, что дешевить надо, милая маменька, чтобы хоть что-то от жизни урвать. А жизнь подорожала, опять подорожала. Ах, лучше бы ты, маменька, меня бы не рожала. Тогда чудная женщина и ты, и бабка мой, забот имели меньше бы, а я бы никакой. И не туда я за счастьем бегу. Видно, беда моя в том заключается, что изменить я себя не смогу. А жизнь подорожала, опять подорожала. Ах, лучше бы ты, маменька, меня бы не рожала. Тогда чудная женщина и ты, и бабка мой, забот имели меньше бы, а я бы никакой. А жизнь подорожала, опять подорожала. Да-да. А лучше бы ты, маменька, ее бы не рожала. Тогда чудная женщина и ты, и бабка мой, заботы имели меньше бы, а Маша никакой. А жизнь подорожала, опять подорожала. Ах, лучше бы ты, маменька, меня бы не рожала. Тогда чудная женщина и ты, и бабка мой, забот имели меньше бы, а я